Часть вторая. Начать сначала. Глава седьмая. Де Мойн. Внезапно я оказался безработным, без особых шансов на трудоустройство. Помню, как подумал, что у меня в кармане есть еще немного денег, и я в последний раз сгоняю в Лос-Анджелес, а потом окончательно вернусь в Англию. Я действительно решил, что коттедж Булраш придется продать, а самому пойти работать на стройку или завод. Я просто смирился с фактом, что все кончено. В любом случае, все, что со мной происходило, и так никогда не казалось мне по-настоящему реальным. Первым делом я поселился в отеле «Ле Парк» в Западном Голливуде, который оплачивала компания Дона Ардена, Jet Records. Если честно, я очень удивился, что Дон на него раскошелился. В тот момент, когда он поймет, что я не вернусь в Black Sabbath, сказал я себе, меня оттуда вышвырнут, так что можно кутнуть, пока этого не произошло. В отеле «Ле Парк» были не номера, а небольшие апартаменты с кухней, где можно было готовить. Но меня не выгоняли. Я просто сидел на кровати в комнате с закрытыми шторами и смотрел старые военные фильмы. Я не видел дневного света несколько месяцев. Ко мне приходил дилер, приносил кокс или траву. Бухло доставляли из магазина Jill Turner's. Да время от времени девчонки приходили потрахаться. Странно, что кто-то из них еще на это решался. Я ел столько пиццы и пил столько пива, что сиськи у меня были больше, чем у жирного старшего брата Джаббы Хатта. Я 100 лет не видел Тельму и детей. Звонил им по телефону, но чувствовал, что они словно ускользают от меня. Из-за этого еще больше впадал в депрессию. Так получилось, что с Black Sabbath я проводил больше времени, чем со своей семьей. Обычно мы несколько месяцев гастролировали, недели 3 отдыхали, а потом ехали сразу на какую-нибудь ферму или в замок и зажигали на всю катушку, пока не появлялись новые песни. Так мы жили 10 лет, и вся наша личная жизнь пошла прахом. Брак Билла развалился, брак Тони развалился, брак Гизера развалился. Но я не хотел этого, потому что тогда потерял бы и дом, и детей, а я уже потерял отца и группу. Я просто хотел закрыться, уйти от всего этого. Поэтому я спрятался в Ле Парк и пил, и пил. В один прекрасный день ко мне в дверь постучал Марк Носев. Он был барабанщиком и тоже работал под крылом Дона Ардена, играя со всеми, начиная с Velvet Underground и заканчивая Тин Лизи. Марк сказал, что к нему должна прийти Шерон из Jet Records и кое-что забрать, а он жил здесь же, в других апартаментах, но он должен ехать на концерт, и протянул мне конверт. «Не мог бы ты оказать услугу и передать ей это?» — спросил Марк. «Она позвонит тебе снизу». «Без проблем», — ответил я. Как только он закрыл дверь, я взял нож и открыл конверт. Внутри было $500 наличными. Черт знает, для чего они были нужны, и мне было все равно. Я просто позвонил своему дилеру и купил кокса на $500. Через несколько часов пришла Шерон и спросила, есть ли у меня что-то для нее. «Нет», — ответил я, сделав невинный вид. «Ты уверен, Оззи?» «Абсолютно». Не нужно было быть Эйнштейном, чтобы понять, что произошло. На столике лежал большой пакет кокса, а рядом вскрытый конверт, на котором маркером было выведено «Шерон». Увидев это, Шерон устроила мне основательную взбучку. Она ругалась и кричала, что я чертова ходячая неприятность. Кажется, такими темпами я ее не скоро трахну, подумал я. Но на следующий день она вернулась и застала меня лежащим в луже собственной мочи и курящим косяк. «Слушай», — сказала она, — «мы хотим работать с тобой, но ты должен взять себя в руки». «С чего бы кому-то хотеть со мной работать?» — удивился я. Я никак не мог в это поверить. Правда, не мог. Но хорошо, что хоть кому-то есть до меня дело, потому что у меня за душой оставалось всего несколько долларов. О моих гонорарах за работу в Black Sabbath речи не шло, их просто не было, счета в банке тоже. Сначала Дон хотел, чтобы я замутил группу под названием Son of Sabbath, что показалось мне ужасной идеей. Потом хотел, чтобы я что-то придумал с Гарри Муром. От этого я тоже был не в восторге, несмотря на то, что однажды мы съездили в Сан-Франциско с Шерон, Гэри и его подружкой и хорошенько повеселились. Честно говоря, в этой поездке я и понял, что влюбился в Шерон. Но ничего не произошло. В конце вечера она просто вернулась к себе в отель, а я продолжил пускать слюни в пиво. Худшая идея, которая пришла в голову Дону Ардену, чтобы мы с группой Black Sabbath давали совместные концерты, выступая по очереди. Я спросил Шерон, он что, стебется? Но потом Шерон начала все больше заниматься моими делами и решила, что мне нужен настоящий сольный альбом. Я хотел назвать его Blizzard of Oz, и потихоньку все начало складываться. Я никогда не встречал человека, которому бы все удавалось так же, как Шерон. Если она говорила, что что-то сделает, то так и будет. Или, по крайней мере, возвращалась и говорила, «Слушай, я сделала все возможное, но у меня не вышло». Она была менеджером от Бога, рядом с которым всегда знаешь, что происходит. А вот отец Шерон орал и лез на рожон, как какой-нибудь главарь банды, поэтому я старался его избегать. Конечно, чтобы записать альбом и отправиться в турне, мне нужна была группа. Раньше я никогда не проводил прослушивания и был без понятия, с чего начать. Шерон помогала мне и устраивала встречи со множеством молодых, подающих надежды гитаристов из Лос-Анджелеса. Но я был в неподходящем состоянии, поэтому просто находил диван в углу и на нем вырубался. Однажды мой друг Дэйна Страм, который пробовался на бас-гитариста, сказал... «Слушай, Оззи, есть один парень, на которого тебе точно стоит посмотреть. Он играет в группе под названием Quiet Riot, и он очень хорош». И вечером этот тощий американский парень пришел в Ле-парк. Первое, что пришло мне в голову, он либо баба, либо гей. У парня были длинные, словно мокрые волосы, странный глубокий голос, и он был настолько худой, что его почти не было. Он немного напоминал мне Микки Ронсона, гитариста Дэвида Боуи. «Сколько тебе лет?» — спросил я, когда парень вошел. 22. «Как тебя зовут?» «Рэнди Ротс». «Хочешь пиво?» «Я бы выпил колы, если есть». «Я принесу тебе пиво. Кстати, ты парень?» Рэнди рассмеялся. «Я тебя серьезно спрашиваю», — сказал я. «Да, с утра был». Рэнди, должно быть, решил, что я гребаный псих. Потом мы поехали в студию, чтобы я прослушал его игру. Помню, как Рэнди подключил свою гитару Gibson Les Paul к маленькому репетиционному усилителю и спросил. «Ничего, если я разомнусь?» «Да, делай, что хочешь», — ответил я. И он начал разогреваться. «Достаточно, Рэнди, остановись!» «Что не так?» — спросил он, обеспокоенно посмотрев на меня. «Ты принят?» Нужно было слышать, как Рэнди играет, приятель. Я чуть не заплакал, настолько он был хорош. Вскоре мы полетели в Англию репетировать. Я быстро понял, что, несмотря на то, что Рэнди выглядел как мистер крутой, он был очень милым и рассудительным парнем, и настоящим джентльменом. Уж этого точно не ожидаешь от американских рок-н-ролльщиков. Я не мог понять, почему он вообще захотел связываться с опухшим пьянчугой-неудачником вроде меня. Сначала мы жили в коттедже «Булраш» с Тельмой и детьми, где и написали нашу первую песню «Goodbye to Romance». Работа с Рэнди и работа с Black Sabbath были как небо и земля. Однажды я просто бродил по дому и напевал мелодию, которая несколько месяцев крутилась у меня в голове. Рэнди спросил, «Это твоя песня или Битлз?» Я ответил, «Это не песня, просто что-то в голове застряло». Но он заставил меня сесть и записать мелодию. Рэнди был невероятно терпелив, и я даже не удивился, узнав, что его мама — учительница музыки. Впервые в жизни я почувствовал себя с кем-то на равных в написании песен. Еще одно яркое воспоминание о Рэнди связано с тем, как была написана песня «Suicide Solution». Мы были на вечеринке группы Wild Horses на репетиционной базе Джона Хенри в Лондоне. Все были под чем-то, а Рэнди сидел в углу и экспериментировал с рифами на своей гитаре Flying V. Вдруг он сыграл «пам-пам-парам-пам-парам». Я кричу, «Эй, Рэнди, что это было?» Он только пожал плечами. Я попросил его сыграть еще раз, а потом напел строчки, которые какое-то время крутились у меня в голове. Wine is fine, but whiskey is quicker. Suicide is slow with liquor. И все. Почти всю песню мы написали прямо там. Вечер закончился большим совместным джемом. Там был и Фил Лайнет из Тин Лизи. Тогда я в последний раз виделся с ним. У Фила судьба сложилась очень трагично. Я всегда считал, что он не достиг того, чего мог бы достичь. Великолепный, черт побери, артист, прекрасный голос, классный стиль, но в итоге его сгубил старик-героин. Слава богу, что я не влип в это дерьмо. Рэнди обожал Британию. Каждые выходные он садился в фургон и ехал куда-нибудь просто посмотреть новые места. Куда он только не ездил — в Уэльс, Шотландию, Озерный край. Еще Рэнди коллекционировал игрушечные поезда и привозил их отовсюду, где только не бывал. Он был спокойным, очень сосредоточенным парнем, не любил выделываться, но с ним было весело. Как-то раз мы сидели в баре, а в углу какой-то парень исполнял классическую музыку на пианино. Вдруг Рэнди подошел к нему и сказал: «Не возражаешь, если я присоединюсь?» Парень смотрит на Рэнди, смотрит на бар, видит меня и говорит: «Конечно». Рэнди достает свой Гибсон, подключает к маленькому комбику и начинает подыгрывать Бетховену или чему-то еще. Ну а потом начинает вплетать туда всякие рок-н-ролльные пассажи, и к концу произведения уже стоит на коленях с высунутым языком и выпиливает дичайшее соло. Это было чертовски весело. Весь бар просто покатывался. Забавно, но, как мне кажется, Рэнди никогда особо не нравились Black Sabbath. Он был серьезным музыкантом. То есть многие рок-н-ролльные гитаристы очень хороши, но они эксплуатируют какую-то одну фишку и используют один трюк. И если не знаешь песню, то по ним можно сразу распознать, что такое, кто такой. Но Рэнди мог сыграть что угодно. На него повлияло огромное количество музыкантов, от Лесли Уэста до таких звезд джаза, как Чарли Кристиан, и классических ребят вроде Джона Уильямса. Он не понимал, почему люди тащатся от Iron Man, считал ее настолько простой, что ее сможет исполнить даже ребенок. Мы даже спорили на эту тему. Я говорил: «Слушай, если песня всем нравится, кому какое дело, насколько она простая? Сложно придумать что-то проще рифа песни «You're Really Got Me». Но ведь она чумовая». Когда я купил этот сингл, я слушал его, пока не сломалась иголка на отцовской радиоле. Рэнди только пожимал плечами и отвечал: «Наверное». Пока мы были в Англии, брат Широн нашел нам басиста Боба Дейсли, парня из Австралии, который подписал контракт с компанией Jet в составе группы Widowmaker. Поэтому Дэвид был с ним знаком. Боб мне сразу понравился. Он был настоящим рок-н-ролльщиком с пышной шевелюрой, облаченной в джинсовки без рукавки. Мы вместе были не против и в паб заглянуть, и коксу нюхнуть. Но Боб был не просто басистом, он тоже помогал писать песни. Оттягивались мы с ним здорово, по крайней мере, поначалу. А вот найти барабанщика оказалось не так уж просто. Прослушав пол Британии, мы, наконец, нашли Ликер Слейка, который играл в Юрай Хип. Он был парнем что надо. Ли один из тех верзил, что комфортнее всего ощущает себя в пабе. Очень крутой барабанщик. Но вот парень, с которым я действительно очень хотел играть, Томми Олдридж из группы Pat Travers Band, оказался занят. Еще одним участником нашего первого состава был клавишник из Ипсвича по имени Линдси Бриджуотер. Он был очень образованным парнем и никогда не имел дела с типами вроде нас. Я сказал ему: «Линдси, ты похож на гребаного школьного учителя. Я хочу, чтобы ты зачесал волосы назад, надел белый плащ, накрасился черной помадой и карандашом для глаз. А когда играешь на сцене, ты должен рычать на зрителей». Бедный парень с нами долго не протянул. Я бы нагло соврал, если бы сказал, что не чувствовал себя соперником Black Sabbath, когда записывал Blizzard of Oz. Я, конечно, желал им добра, но в душе обсирался от страха, что без меня они добьются больших успехов. Их первый альбом с Дио был довольно хорош. Я, конечно, не побежал его покупать, но слышал несколько песен по радио. Он занял 9-е место в чартах Британии и 28-е в Штатах. К тому времени, когда в студии Rich Firm в Сурее мы закончили Blizzard of Oz, я уже понимал, что у нас получился крутой альбом. Собственно, к окончанию работы материала было даже на 2 альбома. И было просто круто наконец-то держать рычаги управления процессом. Мне, наконец, это удалось. Хотя даже если тебе самому сделанное кажется по-настоящему клевым, никогда не можешь точно предугадать реакцию публики. Все встало на свои места, когда на радио начали крутить Crazy Train. Наконец, дело было в шляпе. Альбом выстрелил. Когда он вышел в Великобритании в сентябре 80-го года, то сразу взлетел на 7-е место в чартах. В Америке он появился спустя полгода, и хотя занял лишь 21-е место в хитах, продался тиражом в 4 миллиона экземпляров. А потом альбом Blizzard of Oz вошел в топ-100 альбомов бестселлеров десятилетия по версии Billboard. А что рецензии? Я не знаю, я их не читал. За несколько дней до начала гастролей я наконец-то затащил Шерон к себе в постель. Долго же я этого ждал, черт побери. Мы работали в студии Шепертон в Сурее и готовились к своему первому концерту, который должен был состояться в Блэкпуле под вымышленным названием «The Law». Все мы жили в одном отеле через дорогу, я просто проводил Шерон до ее номера. Возможно, я даже использовал свой весьма оригинальный прием. «Можно посмотреть у тебя телевизор?» Обычно мне на это отвечали: «Отвали, у меня нет телевизора». Но на этот раз прием почему-то сработал. Естественно, я был в говно, как и Шерон. Иначе быть не могло. Все, что я помню, она решила пойти в душ, а я просто сорвал с себя одежду и запрыгнул к ней. Одно за другое. И вот случилось то, что обычно бывает, когда залезаешь к девушке в душ. Я очень сильно влюбился в Шерон, чувак. Дело в том, что до нашей встречи я никогда не встречал девушки, настолько похожей на меня. Когда мы с ней куда-то ходили, люди обычно думали, что мы брат и сестра. Куда бы мы ни пошли, везде оказывались самыми пьяными и самыми шумными. В то время мы постоянно творили что-то безумное. Однажды вечером в Германии мы пошли на большой ужин с главой CBS Европа, который выпускал альбом «Blizzard of Oz». Это был большой бородатый парень, который жевал сигару и был совершенным трезвенником. Конечно, я чувствовал себя не в своей тарелке, черт побери. И вот мы все сидим за огромным столом, как вдруг посреди ужина мне взбрело в голову залезть на стол и станцевать стриптиз. Какое-то время всем казалось, что это забавно, но в итоге я оказался совершенно голым, нассал в винный графин парня из CBS, встал перед ним на колени и поцеловал его в губы. Вот это уже смешным никому не показалось. После этого ни одну из наших песен не крутили в Германии много лет. Помню, как мы летели назад из Берлина, а Шерон рвала контракты и ругалась. Минус одна страна. «Но ведь стриптиз стоил того, правда?» — спросил я. «Оззи, это был не стриптиз, это была чертова пародия на нацистский парад. Ты оскорбил бедного немца до глубины души, а потом ты еще и свои чертовы шары в вино сунул». «Вроде я нассал ему в вино». Это было до того, как ты нассал ему в вино. Потом мы отправились в Париж, а я все еще не отошел от Берлина. Я был до одури пьян, потому что бухло давали нам на халяву. К тому времени все уже знали о том, что произошло в Германии, поэтому люди из звукозаписывающей компании, которые повели нас выпить в ночной клуб, глаз с нас не спускали. Все говорили о делах, и, чтобы развеять скуку, я повернулся к парню, который сидел рядом со мной, и сказал: «Эй, сделаешь мне одолжение?» «Конечно», — ответил он. «Дай мне по морде». «Что?» «Дай мне по морде». «Я не могу этого сделать». «Слушай, я попросил сделать мне одолжение. Ты сказал, что сделаешь, ты обещал. Так что дай мне по роже». «Нет». «Просто ударь меня». «Мистер Осборн, мне жаль, но я не могу этого сделать». «Ну давай, ты, черт возьми, обещал...» «Бам!» Последнее, что я увидел, это как к моему лицу летит кулак Шерон, сидящий напротив. После этого я лежу на полу, из носа идет кровь, а я вот-вот выплюну половину зубов. Открываю глаза и вижу, как Шерон смотрит на меня сверху. «Теперь ты доволен?» — спросила она меня. Я сплюнул кровь и сопли. «Очень... доволен, спасибо». Той ночью я лежал в номере отеля, и у меня был самый тяжелый отходняк от кокаина, который только можно себе представить. Меня трясло, я потел, мной овладевали параноидальные мысли. Но как только я повернулся и попытался обнять Шерон, она охнула и оттолкнула меня. «Шерон», — заскулил я, — «кажется, я умираю». Тишина. Я попробовал еще раз. «Шэрон, кажется, я умираю!» Снова тишина. Еще раз. «Шэрон, кажется, я...» «Тогда умирай потише, мне нужно поспать, у меня утром встреча!» Мы с Шэрон постоянно заводили друг друга. Однажды вечером мы пошли вместе выпить в бар отеля. Заняли место в углу, и я пошел к бару за пивом, но меня отвлек парень в инвалидном кресле, байкер из Hells Angels. Мы с ним немного поржали, и я совершенно забыл, что должен вернуться к Шэрон, которая ждала пива. А потом я услышал голос из угла. «Оззи, Оззи!» «О, черт!» — подумал я. «Сейчас мне устроят старую добрую взбучку!» И по пути придумал нелепую историю. «Прости, дорогая», — сказал я, — «но ты ни за что не поверишь, что случилось с тем парнем. Он рассказывал мне свою историю, и я не мог не дослушать. Дай-ка угадаю. Он упал с мотоцикла?» «О, нет», — ответил я. «Гораздо хуже. Он страдает от рикошета». «Страдает от чего?» «Рикошета». «Что это за херня такая, рикошет?» «Ты что, не знаешь?» Это слово только что пришло мне в голову, и я отчаянно пытался придумать, что же оно может означать. «Нет, Оззи, я не знаю, что такое рикошет». «О, это просто жесть!» «Ну и что же это, черт возьми, такое?» «Его можно заработать, если... Ну, если девчонка ублажает тебя руками. Так вот, она тебе дрочит, а потом, когда ты вот кончишь, она кладет большой палец тебе на головку, и иногда вот, если тебе не повезет, так же вот, как вот этому бедному парню, ну, вот сперма идет по каналам обратно, и, понимаешь?» «В миллионный раз, повторяя, Оззи, я не понимаю». «Ну, это типа она... Ну, это типа она вот повреждает позвоночник». «О, боже мой!» — воскликнула Шэрон с неподдельным удивлением. «Это ужасно. Пойди возьми этому бедному парню еще выпить». Я поверить не мог, что она купилась. Больше я об этом не думал, но потом, через пару недель, я как-то сидел у студии Jet Records, ждал, когда там закончится встреча. Я услышал только, как Шэрон несколько раз повторяет слово «рикошет», а парни в комнате гогочут. «Что? Рикошет? Какого черта ты несешь?» Потом бурей выносится Шэрон, вся красная, и кричит: «Ах ты, чертов ублюдок, Оззи!» Бум! На гастролях в поддержку Blizzard of Oz Шэрон все держала железной рукой под жестким контролем. Впервые за свою карьеру я видел, что человек настолько тщательно все планирует. Еще до начала турне она сказала: «У нас есть два варианта, Оззи. Мы можем играть на разогреве у более крутой группы типа Ван Хелен или давать свои собственные концерты, но на небольших площадках. Я думаю, что лучше начать с маленьких площадок, потому что у тебя всегда будут гарантированные аншлаги, а люди, видя знак «все билеты проданы», сразу хотят пойти на концерт. Кроме того, на афишах ты всегда будешь хедлайнером». Это была блестящая стратегия. Куда бы мы ни приехали, залы были забиты до отказа, а на улице стояли очереди. Надо сказать, что мы вкалывали изо всех сил. Это был мой шанс, и я понимал, что второго может не представиться. На самом деле мы с Шэрон оба это знали, поэтому соглашались на участие во всех радио и телепередачах, и во всех интервью. Ни одна площадка не была для нас слишком маленькой. Каждая проданная пластинка и каждый билет были на счету. Я понял, что если Шэрон решила чем-то заняться и чего-то добиться, то она окунется в это с головой, отдаст себя без остатка и будет рубиться до самого конца. Если Шэрон клюнул жареный петух, то остановить ее уже невозможно. А со мной по-другому. Если бы она постоянно меня не пинала, то сомневаюсь, что я бы смог добиться успеха. Если честно, то, конечно, не добился бы. Шэрон ничего не воспринимала как должное, у нее это в крови. Она рассказывала мне, что в семье было либо все, как из рога изобилия, либо полный голяк. Сегодня у них Роллс-Ройс и цветной телевизор в каждой комнате, а завтра они прячут машину, а банк изымает у них телевизоры. Их семья всю жизнь жила на американских горках. В вопросах бизнеса я никому не доверял так, как Шэрон. Для меня это невероятно важно, потому что в контрактах я абсолютно ничего не понимаю. Наверное, я сам не желаю понимать их, потому что терпеть не могу таящийся в них собачий бред и удары ножом в спину. Но Шэрон умела обращаться не только с финансами. Она еще и создала мне новый имидж, моментально преобразив мой неряшливый вид, в котором я пребывал в Black Sabbath. Когда из Лос-Анджелеса приехала мама Рэнди, то решила, что ты в группе на подхвате, — сказала однажды Шерон, а потом отвела меня к парикмахеру, который осветлил мне волосы. Это было в 80-е. Нужно было быть ярким. Люди смеются над этим, но сегодня, когда идешь на концерт, то непонятно, кто из ребят играет в группе, а кто просто зритель, потому что все выглядят, черт возьми, одинаково. А вот раньше, когда кто-то выходил на сцену с вызывающей блестящей прической, то он выглядел по-особенному. В какой-то момент мои сценические костюмы стали настолько яркими, что люди стали принимать меня за трансвестита. Я носил штаны из спандекса и длинные плащи, усыпанные стразами. Когда я об этом вспоминаю, мне стыдно не за одежду, а за то, насколько я тогда обрюзг. Я был жирным, вечно пьяным придурком, любителем пиццы. Надо было видеть мою рожу, ее просто чертовски разнесло. Неудивительно, если посчитать, сколько Гиннесса я ежедневно пропускал через себя. Чувак, пол-литра Гиннесса — это как 3 обеда. Еще один человек, которому я стал доверять в том турне, — Тони Деннис. Он был маленьким парнем из Ньюкасла, который приходил на каждый концерт без исключения. Дело было в середине зимы, но поверх футболки у него была всего-то маленькая джинсовая курточка. Он, должно быть, себе яйца отморозил, пока стоял в очереди. Тони приходил на столько концертов, что в конце концов я стал пропускать его бесплатно, несмотря на то, что не понимал ни слова из того, что он, черт возьми, говорит. Только что-то вроде «А че, знаешь, Тони Лум, ты как мужик, типа...» Я знал только, что, возможно, он меня оскорбляет. Однажды мы были в Кентербери, было -5 или около того, и я спросил: «Как ты добираешься на концерт, Тони?» «Автостопом, чувак». «А где ты спишь?» «На вокзал, с телефоном, будь, на везде». «Вот что я тебе скажу», — ответил я. «Если будешь помогать нам с багажом, у нас найдется для тебя место». И с тех пор Тони со мной. Он как член семьи, отличный парень и замечательный человек. Я полагаюсь на Тони. Он настолько знает свое дело, что это просто удивительно. Он решает проблемы любой сложности, и я полностью ему доверяю. Можно было оставить на столе большую кучу денег, вернуться через 2 года, и она осталась бы на том же месте. В свое время Тони даже присматривал за моими детьми. Они до сих пор зовут его дядей Тони. И все это благодаря тому вечеру в Кентербери, когда я спросил, как он добирается на концерт. После той первой ночи в отеле напротив студии Шепертон мы с Шерон трахались повсюду. Мы не могли остановиться, и все нам было мало. Даже не утруждали себя закрывать двери. Люди, окружавшие нас, точно знали, что происходит. Иногда вечером Шерон выходила в одну дверь, а Тельма заходила в другую. Я постоянно оставался совсем без сил с 2 женщинами сразу. Не понимаю, как французам это удается. Например, когда я был с Шерон, я регулярно называл ее Террон, за что получил не один фингал. Сейчас я понимаю, что, конечно, должен был сразу расстаться с Тельмой. Но этого делать не хотел из-за детей. Я знал, что когда родители разводятся, дети всегда страдают больше других, и мысль о том, чтобы потерять семью, была мне невыносима. Это было слишком больно, я бы этого не пережил. С другой стороны, я понимаю, что до встречи с Шерон я ни разу по-настоящему не влюблялся, хотя у нас и не было обычного романа. Шерон была нарасхват, я был женат на Тельме. Сначала Шерон пила почти столько же, сколько я. Когда мы не трахались, мы ссорились, а когда мы не ссорились, мы пили. Но были неразлучны и не могли прожить друг без друга. На гастролях мы всегда жили в одном номере, а если Шерон уезжала по делам, то я часами говорил с ней по телефону и рассказывал о том, как сильно ее люблю и как не могу дождаться, когда же мы снова увидимся. У меня никогда ни с кем такого не было. Честно говоря, до встречи с Шерон я даже не представлял, что такое любовь. Я путал любовь с увлечением или страстью. Потом понял, что когда ты влюблен, дело не в том, чтобы возиться в постели, а в том, насколько ты опустошен, когда ее нет рядом. А мне было невыносимо, когда Шерон рядом не было. Но как бы сильно я в нее не влюбился, я знал, что так продолжаться дальше не может. Какое-то время я думал, что могу жить в обоих мирах, и с семьей, и с любимой женщиной, но нужно было от чего-то отказаться. И в Рождество, когда мы вернулись с гастролей по Британии, я все рассказал Тельме. потому что по какой-то тупой причине, пришедшей в мою пьяную голову, решил, что это как-то поможет. Не самая, черт возьми, гениальная идея. Тельма просто взорвалась, выгнала меня и сообщила, что ей нужно время подумать. Потом еще и Дон Арден подкинул дровишек. Он позвал Тельму навстречу в Лондоне и сообщил, что мной снова будет заниматься его сын Дэвид, чтобы я держался подальше от Шерон. Но, по правде говоря, ему просто было до усрачки страшно, что Шерон уйдет из Jet Records и начнет свое дело. А это обойдется ему в целое состояние, особенно если она прихватит с собой меня. И именно так она в итоге и поступила. Но Дон должен был знать, что если Шерон что-то задумала, то она это сделает, несмотря ни на что. А если кто-то попытается ее остановить, то она сделает это, приложив вдвое больше усилий. Дэвид не продержался и 5 минут. Перед тем, как в апреле 1981 года отправиться в турне по штатам в поддержку Blizzard of Oz, мы вернулись в студию Rich Firm и записали Diary of a Madman. Я до сих пор не понимаю, как мы так быстро обернулись. Думаю, что в студии мы провели чуть меньше 3 недель. Пока мы записывались, все жили в маленькой паршивой квартирке. Навсегда запомню то утро, когда проснулся и услышал потрясающий акустический риф из комнаты Рэнди. Я ворвался к нему прямо в трусах, а он сидит и занимается музыкой с очень строгим учителем классики. «Что это ты только что сыграл?» — спросил я, пока учитель пялился на меня, как на лохнесское чудовище. «Ози, я занят. Я знаю, но что ты только что сыграл?» «Моцарта». «Отлично, мы стырим этот риф». «Мы не можем тырить у Моцарта. Уверен, он не будет возражать». В итоге риф стал вступлением к Diary of a Madman, но когда Рэнди его закончил, от Моцарта там осталось очень немного. Весь остальной альбом был абсолютно не готов. Мы так спешили, что в конце концов сводили его прямо в дороге. Мой продюсер Макс Норман присылал исходники прямо в номер отеля, а я звонил ему из таксофона и просил добавить басов тут или средних там. Как раз примерно в это время Боб и Ли начали ныть по любому поводу, чем сводили меня с ума. Как ни посмотрю, они сидят в углу и шепчутся, как школьницы. С самого начала Боб хотел, чтобы группа была не командой Оззи Осборна, а имела четкое название. Я этого не понимал. С чего бы мне могло захотеться уйти из одной группы и попасть в другую? Или чтобы все сидели и обсуждали-рассуждали, сыграть нам вот этот концерт или лучше вон тот? Давайте над этим 10 раз подумаем. Если бы Боб и Ли пришли в офис Джет и сразу заявили: «Мы хотим быть на равных с Оззи в этой группе», я бы ответил: «Не, спасибо, мне хватило. Главное, здесь я, всего хорошего». Но Боб бывал настойчив, и если бы не Шерон, он, возможно, трахал бы мне мозги до тех пор, пока не заставил бы это сделать. Видите ли, моя проблема в том, что я в подобных случаях просто сдаюсь и совсем мирюсь. Иногда мне кажется, это потому, что я не играю ни на одном из музыкальных инструментов и из-за этого не заслуживаю находиться с музыкантами в одной комнате, понимаете? В общем, в какой-то момент Шерон пришла очень взволнованная и сказала: «Отличные новости, парни! Билеты на концерты в Палладиум в Нью-Йорке были полностью распроданы за час!» Мы обрадовались, стали свистеть и лупить друг другу 5. Шерон ушла ответить на телефонный звонок, а когда вернулась, ее улыбка стала еще шире, и она объявила: «Ни за что не догадаетесь! В Palladium хотят, чтобы мы в этот день дали у них 2 концерта!» Я не мог в это поверить. Неужели все и правда получается? Но Боб и Ли вдруг затихли, слились пошептаться. А когда вернулись, то заявили: «Если мы даем 2 концерта, мы хотим 2-ю ставку за выступление и удвоить гастрольные». Мне это показалось немного чересчур. Никто из нас до сих пор не видел наличных. Ардены оплачивали студийное время, отели, еду, оборудование, роуди. Да черт знает что еще. А эти ребята думают, что деньги падают с неба. Дело в том, что все до последнего пенни нужно было вернуть Дону. Но Бобу и Ли не нужно было об этом беспокоиться, потому что, по сути, они были сессионными музыкантами. Поэтому после такого заявления я решил, что им стоит уйти, и сказал Шерон, что если так и будет продолжаться, то такие требования будут возникать каждые 5 минут, Мне это дико надоело. Вот так мы и расстались с Бобом и Ли, хотя я потом еще несколько раз сотрудничал с Бобом, пока он не начал каждый день подавать на меня по иску. Печально, что деньги делают с людьми. Дело всегда в деньгах. Но я искренне верю, что если бы Боб и Ли остались, то я не был бы там, где я сейчас. Общая кислая атмосфера точно бы разрушила весь процесс. К счастью, Шерон уже давно искала им замену. Они и ее нервировали. И смогла уговорить Томми Олдриджа, барабанщика, которого я хотел взять с самого начала, и басиста по имени Руди Сарзо, который работал с Рэнди в Quiet Riot. Так все и сложилось. Как только альбом был готов, мы собрали барахло и двинулись в Лос-Анджелес, чтобы неделю порепетировать и встретиться со звукозаписывающей компанией. Ну а потом в Мэриленде начиналось турне. Не спрашивайте, кто купил голубей. Все, что я знаю, Шерон показала их мне в лимузине по пути в штаб-квартиру CBS Records в Сенчери-Сити, через несколько дней после того, как мы приехали в Лос-Анджелес. «Разве они не прекрасны?» — сказала она. «Слушай, как воркуют». Встреча с CBS была очень важной. Несмотря на то, что Blizzard of Oz в Англии стал хитом, нам очень важен был успех в Штатах, потому что все мы были на мели. Все зависело от этого успеха. Когда мы отправились в тур, то жили на хлебе и воде, ночевали в отелях с клопами, а один из нас был пристегнут наручниками к портфелю, где лежали наши последние деньги, которых было, черт побери, очень мало. Нам даже не выплатили аванс за Diary of Mad Men, потому что Шерон не удалось вырвать его из потных лап своего отца. А Тельма тем временем думала о разводе, и это означало, что я могу снова потерять все. «Так для чего тебе там голуби-то?» — спросил я Шерон, потягивая из бутылки Куантро, которую я взял с собой. Шерон одарила меня одним из своих фирменных взглядов. «Оззи, ты не помнишь разговор вчера вечером? Они для встречи. Когда мы приедем, ты выпустишь голубей, и они будут летать по комнате». «Зачем?» «Потому что мы так договорились, а потом ты скажешь «рок-н-ролл» и покажешь знак мира». Я вообще не помнил этот разговор. Было всего 11 часов утра, а я уже был на планете под названием Бухло и не переставал пить с прошлого или даже позапрошлого вечера. Я даже забыл, зачем мы едем в CBS, но Шерон мне напомнила. Им нужен пинок под зад, потому что они купили Blizzard of Oz у моего отца за ничтожно маленькую сумму. И эти люди ждут, что этот альбом постигнет та же участь, что два последних альбома Black Sabbath. В этой стране, как сольный исполнитель, ты ничто, Оззи. Забудь об аншлагах в Великобритании. Здесь ты все начинаешь с нуля. Когда придешь на эту встречу, ты должен произвести впечатление, показать им, кто ты есть. «С голубями?» — спросил я. «Именно». Я отложил бутылку и взял птицу Шерон. «Почему бы мне не откусить им головы?» — спросил я, поднося их поближе ко рту. «Вот это действительно произведет на товарищей впечатление!» Шерон только засмеялась, покачала головой и посмотрела в окно на голубое небо и пальмы. «Я серьезно?» — сказал я. «Оззи, ты не будешь откусывать им головы?» «Нет, буду». «Нет, не будешь, дурачок». «Нет, буду, черт возьми, я все утро ничего не ел!» Шерон снова рассмеялась. Звучание ее смеха я люблю больше всего на свете. Встреча была отстойной. Несколько фальшивых улыбок и вялых рукопожатий. Потом кто-то сказал, как он рад, что в Америку приезжает Адам Ант. «Адам Ант?» Я чуть не врезал ублюдку по роже. Было очевидно, что ни одному из этих людей нет никакого дела до нашей встречи. Даже пиарщица все время смотрела на часы. Но встреча все тянулась и тянулась, а эти пиджаки с золотыми часами сотрясали воздух бессмысленной корпоративной чепухой. Я устал ждать, когда Шерон подаст мне знак выпускать голубей. Встал, прошел через зал, присел на ручку кресла пиарщицы лейбла и достал голуби из кармана. «Ой, как мило!» — сказала она, фальшиво улыбаясь. А потом снова взглянула на часы. «Ну все», — подумал я. Я широко открыл рот, увидел, как Шерон вздрогнула на другом конце зала. «Хрясь! Тьфу!» Голова голубя упала прямо на колени пиарщицы, забрызгав ее кровью. Честно говоря, я был так пьян, что кровь на вкус была как куантро. Куантро с перьями и немного клюва. Потом я бросил тушку на стол и смотрел, как она дергается. Птица обосралась, когда я откусил ей голову, и всюду было дерьмо. Все платье пиарщицы было в противной черно-белой слизи, а мой пиджак, ужасное желтое творение 80-х с узором, был полностью испорчен. Я до сих пор не представляю, что тогда творилось у меня в голове. Бедный голубь. Но я скажу вам одно. Это произвело впечатление. Да еще какое! Доля секунды было слышно, как все одновременно вздохнули. Фотограф в углу не мог остановиться. Щелк, щелк, щелк, щелк. Потом начался ад. Пиарщица заверещала. Фу-фу-фу! Один парень в дорогом костюме побежал к мусорке в углу и его вырвало. Потом сработала сигнализация, потому что кто-то вызвал охрану. «Уберите отсюда это животное немедленно!» В этот момент я достал из кармана второго голубя. «Привет, птичка», — сказал я и поцеловал в лобик. «Меня зовут Оззи Осборн, и я здесь занимаюсь продвижением своего нового альбома «Blizzard of Oz». Потом я открыл рот, и все в зале закричали «Нет!» Люди закрывали лицо руками и орали, чтобы я прекратил безобразие и убирался к чертям. Но вместо того, чтобы откусить голубю голову, я его отпустил, и он счастливо летал по залу. «Мир вам!» — произнес я, когда два огромных охранника ворвались в зал, скрутили меня под руки и вытащили спиной вперед в коридор. Паника была просто безумная, приятель. Шерон тем временем чуть не описывалась от смеха. У нее по щекам текли слезы. Думаю, она так среагировала на шок. Шерон очень разозлилась, что CBS не проявили должного энтузиазма к альбому, так что, вероятно, тоже была рада, что я напугал этих деятелей до чертиков, несмотря на то, что это было самое ужасное зрелище, которое она видела в своей жизни. «Тебе запрещено появляться в здании CBS, клоун-уродец!» заявил главный охранник, выталкивая меня из главного входа в здание на 38-градусную лос-анджелесскую жару. «Если еще раз здесь увижу, сядешь, понял?» Шерон вышла за мной, а потом схватила за воротник и поцеловала. «Бедное гребанное создание», — сказала она. «Нам повезет, если CBS не завернет альбом после этого представления. Они могут даже подать на нас в суд. Ты шпана, настоящая шпана!» «Тогда почему ты не устраиваешь мне скандалешник?» — спрашиваю я растерянно. «Потому что прессе это чертовски понравится». В тот вечер мы вернулись в дом Дона Ардена, где жили с Руди и Томми, влившимися в состав. У Дона был большой дом в испанском стиле на вершине каньона Бенедикт над Беверли-Хиллз, с красной черепицей на крыше и большими железными воротами, чтобы маленькие людишки держались подальше. Видимо, Говард Хьюз построил этот дом для одной из своих подружек. Дон купил его, когда заработал тонну бабла на Ело, и теперь жил как король прямо по соседству с Кэрри Грантом. Когда Дон бывал в городе, то селил нас в одном из бунгало внизу. Еще одно из таких бунгало служило штаб-квартирой Jet Records в Лос-Анджелесе. К тому моменту, как наш лимузин подъехал к дому, я уже так нажрался, что забыл, на какой мы планете. Мы с Руди пошли в одну из комнат в задней части дома, где у Дона был телевизор, кабинет с напитками и стойка домашнего бара. С Куантро я уже перешел на пиво, так что мне приходилось отливать каждые 5 секунд. Но не идти же через весь дом в сортир, поэтому я просто ссал в раковину. И все бы ничего, если бы один раз в это время Дон в халате не проходил мимо, направляясь в спальню. Я услышал только голос за спиной, настолько громкий, что его можно было регистрировать по шкале Рихтера. «Оззи, блядь, ты что, ссышь мою гребаную раковину?» «Вот черт!» Я сжал член, чтобы остановить струю. «Он убьет меня», — подумал я. «Он убьет меня, черт побери!» Тогда мне в голову пришла мысль, если я быстро застегну ширинку и повернусь, все будет хорошо. И начал осуществлять свой план. Но я был в такое говно, что когда поворачивался, рука соскользнула с члена, и я брызгаю в сторону Дона мочой. Он отпрыгнул назад, а капли пролетели в паре сантиметров от него. Я до сих пор не видел настолько рассерженного существа. Клянусь, я решил, что он отрежет мне голову и засунет дерьмо в трахею. Парень был в ярости. Он покраснел, весь трясся и брызгал слюной. Это было ужасно, когда Дон перебрал все известные ругательства и добавил еще несколько своих, то рявкнул. «Убирайся! Убирайся из моего дома, гребаное животное, сейчас же!» Потом он потопал искать Шерон. Через пару минут с другого конца дома я услышал крики. «А ты еще хуже, потому что ты с ним трахаешься!» В общем, у меня остались прекрасные воспоминания о нашем первом американском турне. И не потому, что к концу гастролей альбом Blizzard of Oz разошелся миллионным тиражом, а потому что меня окружали замечательные люди. Не знаю, что я такого сделал, чтобы заслужить Рэнди Роудса. Он был единственным настоящим музыкантом у меня в группе. Он умел не только писать музыку, знал нотную грамоту. Рэнди был настолько влюблен в свое дело, что находил учителя классической гитары в каждом городе, куда мы приезжали, и брал у него уроки. Он сам преподавал. Всякий раз, когда мы были на западном побережье, Рэнди находил время, чтобы пойти в мамину школу и позаниматься с детьми. Он просто боготворил свою маму. Помню, когда мы записывали Blizzard of Oz в Ridge Farm, Рэнди спросил, можно ли ему написать песню и назвать ее Ди в ее честь. Я согласился. А я переживал с Шерон лучшие мгновения своей жизни. Мы занимались тем, чего я никогда раньше не делал. Например, ходили в клубы Нью-Йорка. Это было совсем не то, что приезжать в Нью-Йорк с Black Sabbath. В то время я даже не выходил из номера, потому что обсирался от страха. В Англии я слышал, что этот город так и кишит гангстерами и злодеями. Но Шерон выводила меня в свет. Мы ходили в бар под названием «Пиджейс», нюхали кокс, знакомились со случайными людьми и попадали в безумные истории. Мы даже несколько раз тусовались с Энди Уорхолом. Он дружил с девчонкой по имени Сьюзан Блонд, которая работала на CBS. Энди никогда не говорил ни слова. Он просто сидел и сверлил тебя невидящим взглядом. Странный, странный парень этот, Энди Уорхол. Еще в этом турне я закрешился с Лемми из Motorhead. Сейчас он близкий друг моей семьи. Люблю этого парня. Везде в мире, где есть пивная, есть и Лемми. Но я ни разу не видел, чтобы он падал от опьянения. Верите? Даже после 20-30 бутылок. Не знаю, как он это делает. Не удивлюсь, если Лемми переживет не только меня, но и Кита Ричардса. Motorhead играли у нас на разогреве на нескольких концертах. У них был старый хиповый автобус, самый дешевый из всех, что они нашли, а из вещей Лемми в нем был только чемодан, набитый книгами. Это было все его имущество, не считая одежды, которая на нем. Лемми просто обожал читать. Он читал целыми днями. Как-то раз он жил с нами в доме Говарда Хьюза, где целыми днями не вылезал из библиотеки. Там его однажды нашел Дон Арден и закатил истерику. Он ворвался в гостиную и заорал. «Шерон, что это за чертов пещерный человек у меня в библиотеке? Убери его, пусть валит из моего дома!» «Расслабься, папа, это же Лемми». «Мне плевать, кто это, убери его отсюда!» «Он играет в группе, пап, они работают на разогреве у Ози». «Ну тогда, ради Христа, хотя бы дай ему шезлонг и посади на улице у бассейна, он выглядит как нежить». Лемми неспешно вошел в комнату. Дон был прав. Выглядел он ужасно. Накануне мы бухали, и у Лемми были настолько красные глаза, что казались лужицами крови. Но как только он увидел меня, то резко остановился и заорал. «Черт бы меня побрал, Ози! Если я выгляжу хоть в половину так же ужасно, как ты, то немедленно пойду еще посплю». Вернувшись в коттедж Булраш в конце 1981 года, я приложил все усилия, чтобы уладить дела с Тельмой. Мы даже поехали отдохнуть на Барбадос вместе с детьми. Беда в том, что если ты хронический алкоголик, то Барбадос тебе противопоказан. Как только мы прибыли на курорт, я понял, что там можно прибухивать прямо на пляже 24 часа в сутки, и воспринял это как вызов. Мы приехали туда в 5, а к 6 я уже не стоял на ногах. Тельма привыкла, что я вечно в говно, но на Барбадосе я вышел на новый уровень. Помню только, что в какой-то момент мы купили билеты на однодневную экскурсию по заливу на старом пиратском корабле. Там были музыка и танцы, прогулка по доске и все такое. А взрослым аттракционом служила бочка ромового пунша, которая стояла в баре. Я разве что не нырнул в эту штуку. Я прикладывался к ней каждые пару минут. Через несколько часов я уже разделся до трусов и танцевал на палубе, а потом нырнул в воду, кишащую акулами. К сожалению, я был слишком пьян и не смог плыть, поэтому чертовски огромному барбадосскому парню пришлось прыгнуть и спасти мне жизнь. Последнее, что помню, как меня тащат обратно на палубу, где я засыпаю посреди танцпола насквозь мокрый. Когда корабль вернулся в гавань, я все еще лежал там и храпел, а с меня текла вода. Капитан подошел и спросил у детей: «Это ваш папа?» Они ответили: «Ага», и расплакались. Я чуть не дотянул до звания отца года. Когда мы сели в самолет, чтобы лететь обратно домой, Тельма повернулась ко мне и сказала: «Это конец, Джон. Я хочу развода». Я подумал, что она просто разозлилась из-за случая на корабле и скоро успокоится. Но она не успокоилась. Когда самолет приземлился в Хитроу, кто-то из Jet Records прислал за мной вертолет, чтобы доставить навстречу насчет тура в поддержку Diary of Mad Men. Я попрощался с детьми, поцеловал их в лобик, а Тельма долго-долго смотрела на меня. «Все кончено, Джон», — сказала она. «На этот раз действительно все». Я все еще ей не верил. Я так плохо себя вел все эти годы, что решил, будто она смирится с чем угодно. Залез в вертолет и отправился в отель за городом, где меня ждала Шерон с декораторами и светооператорами. Меня привели в конференц-зал, где посередине стоял макет декорации для выступления в турне. Выглядело все просто невероятно. «Красота этой сцены, — объяснил мне один из техников, — в том, что ее легко перевозить и монтировать». «Блестяще, — сказал я, — просто блестяще. Теперь все, что нам нужно, — это карлик». Эта идея пришла мне в голову на Барбадосе. Каждый вечер в турне на середине песни «Goodbye to Romance» мы будем казнить карлика. «Я заору: вешай, ублюдка!» или что-то вроде того, а маленького парня вздернут на фальшивой петле. Это было бы волшебно. Так что перед гастролями мы проводили прослушивание карликов. Большинство людей не понимает, что маленькие люди, работающие в сфере развлечений, борются за одни и те же места и постоянно говорят за спиной друг про друга гадости. Во время кастинга они заходят и говорят: «Ой, вы не захотите работать с тем парнем. Мы вместе работали в проекте «Белоснежка и семь гномов» пару лет назад, и он настоящая заноза в заднице». Я всегда ржал до слез, когда карлик рассказывал, что работал в «Белоснежке и семи гномах». Они еще говорили это так серьезно, словно речь шла об очень модном андеграундном проекте. Через несколько дней поисков нам, наконец, попался достойный персонаж. Его звали Джон Аллен, и, как ни странно, он был алкоголиком. После концертов он нажирался и бегал за девками. А еще у Джона была паранойя, и он носил в кобуре маленький перочинный ножик. Как-то раз я спросил, для чего он, и он ответил: «На всякий случай, если петля соскользнет». Я сказал: «У тебя рост метр, а ты болтаешься в 6 метрах над землей. И что ты сделаешь? Перережешь веревку? Ты же превратишься в гребаный блин!» Забавный парень этот Джон Аллен. У него голова была совершенно нормального размера. И когда он сидел напротив в баре, то ты забывал, что ногами Джон не достает до пола. Но когда он напивался, то терял равновесие. Вот Джон еще сидит, а через секунду ты слышишь, как что-то падает, и карлик уже лежит на полу. Мы постоянно над ним подшучивали. В гастрольном автобусе мы обычно ждали, когда Джон вырубится, а потом клали на самую верхнюю полку, так что, когда он просыпался, кричал: «А-а-а!» раздавалось «Бум!» Стало быть, наш карлик проснулся. Джон был не лучше меня в том, что касается алкоголя. Как-то раз он так надрался в Лос-Анджелесском аэропорту, что опоздал на рейс, и нам пришлось отправить за ним одного из роуди. Он взял Джона за ремень и бросил в багажное отделение автобуса. К нему подбежала какая-то женщина и давай причитать: «Эй, я видела, что вы сделали с этим бедным маленьким человеком! Вы не можете с ним так обращаться!» Помощник посмотрел на нее и ответил: «Отвали! Он наш карлик!» Потом из-за чемоданов высовывается маленькая голова: «Да-да! Отвали! Я его карлик!» В конце 81-го года, в самом начале турне, моя жизнь рушилась. Я был влюблен в Шерон, но в то же время меня разрывало на куски от того, что я теряю семью. Наши ссоры с Шерон стали еще безумнее, чем раньше. Я напивался и пытался ее ударить, а она швыряла в меня что ни попадя. Винные бутылки, золотые диски, телевизоры, да что угодно. Все это летала по комнате. К сожалению, несколько моих ударов достигли цели. Однажды я поставил Шерон фингал и решил, что ее папаня порежет меня на части. Но он лишь сказал: «В следующий раз следи за собой». Позорно то, что я делал по пьяни. Тот факт, что я вообще поднял руку на женщину, вызывает во мне отвращение. Это чертовски жестокое, непростительное поведение, которому нет никаких оправданий. Но, как я уже говорил, это один из тех поступков, которые придется взять с собой в могилу. Честно говоря, я даже не знаю, почему Шерон тогда не бросила меня. Иногда она просыпалась утром, а меня уже не было. Я двинул автостопом в коттедж Булраш, но каждый раз, когда я туда наведывался, Тельма велела мне проваливать. И так продолжалось несколько недель. Мне было плохо, детям было плохо, Тельме было плохо. Представить не могу, каково было Шерн. Мне потребовалось много, очень много времени, чтобы пережить разрыв с Тельмой. Меня от этого просто разрывало на части. Я сказал детям: «Не хочу, чтобы вы думали, будто я просто бросил вас, сбежал и сказал «бон вояж». Все совсем не так. Меня эта разлука уничтожила». В конце концов, мои поездки в коттедж Булраш прекратились. В последний раз, когда я туда наведался, лил дождь и уже стемнело. Как только я вошел в ворота, из ниоткуда нарисовался здоровенный детина и поинтересовался: «Эй, куда это ты собрался, а?» «Это мой дом», — ответил я ему. Парень покачал головой. «Не, это дом твоей бывшей жены, а тебе запрещено подходить к нему ближе, чем на 50 метров. Судебное постановление. Если сделаешь еще шаг вперед, заночуешь в камере». Наверное, это был судебный пристав. Из сада я услышал, как в доме смеется Тельма. Думаю, она сидела там со своим адвокатом по разводам. «Можно мне хотя бы какую-то одежду забрать?» — спросил я. «Жди здесь». Через 5 минут моя старая сценическая одежда вылетела из двери и приземлилась на траву. Пока я ее собрал и сложил в сумку, она уже была насквозь мокрая. Затем дверь открылась снова, и из нее вывалился мой 2-метровый медведь-гризли, тот самый, у которого голову разнесло в клочья, когда я стрелял из Беннелли. Этот мишка чуть ли не единственное, что осталось у меня после развода, а еще обшарпанный старый мерс, который любили царапать кошки. Тельма получила дом, подмела все до последнего пенни с моего банковского счета и еженедельные алименты. Я еще был готов оплатить обучение детей в частных школах. Это было самое меньшее, что я мог сделать. В тот вечер мне было себя жалко как никогда. Вести 2-метрового медведя в Лондон тоже оказалось нелегко. Он не влез со мной в один кэп, пришлось заказать ему отдельный. Потом мне пришлось оставить его на автобусной остановке у дома Шерон Уимблдон Коммон, чтобы затащить сумки в прихожую. Но вместо того, чтобы вернуться и забрать медведя, мы с Шерон решили, что будет забавнее надеть на него один из ее фартуков с оборочками, а потом позвать друзей полюбоваться. Но пока мы все организовывали, кто-то спер нашу игрушку. Я был убит горем, ведь я искренне любил этого мишку. Что касается детей, то, как ни странно, травму от развода они все же получили, хотя мы с ними поддерживаем близкие отношения. В то время развод был гораздо более серьезным делом. В наши дни в Лос-Анджелесе, если у тебя развалится брак, то твоя жена выйдет за меня, я женюсь на твоей бывшей, мы все вместе замечательно поужинаем, а потом поедем отдыхать в Мексику. Мне это не кажется крутым. Не понимаю, как люди так могут. Я не видел Тельму несколько десятков лет, и, если быть честным, думаю, что так оно и лучше. К началу турне Diary of a Madman по штатам мы уже стали экспертами в области подвешивания карликов. Но на концертах были и другие трудности. Например, средневековый костюм кольчуга, который я надевал на несколько песен. Стоило мне вспотеть, я словно оказывался в обертке из бритвенных лезвий, и к концу вечера был весь порезан, как бифштекс. С реквизитом тоже было много мороки. Например, у нас был занавес театра Кабуки, который разворачивался сверху вниз с двух сторон вместо обычного театрального занавеса, раскрывающегося в стороны. В середине концерта наш занавес опускался вниз, а когда снова поднимался, то из-за ударной установки появлялась механическая рука с гигантской дланью Господней и парила над залом, а я сидел на корточках в ее ладони. Когда рука полностью раскрывалась, из одного пальца вырывалось пламя. Я нажимал ногой на педаль, и за мной срабатывала катапульта, которая разбрасывала килограммов 20 сырого мяса по залу. Потом я вставал и кричал «Рок-н-ролл!» Это было чертовски круто. Но, конечно, если что-то могло пойти не так, то так оно и будет. А на втором концерте в США почти все сразу пошло не так. Был канун Нового года. Мы выступали в мемориальном колизее Лос-Анджелеса перед десятками тысяч зрителей. Сначала сломалась дымовая машина. Она отхаркивала столько сухого льда, что мы уже не видели друг друга. Потом, по какой-то причине, не опустился один из двух занавесов кабуки, и мы не могли подготовить к шоу гигантскую руку. Помню, как стою в этой кольчуге и смотрю, как Шерон буквально повисла на занавесе, пытаясь его опустить. «Падай, зараза, падай!» — кричала она. В конце концов, когда на этой штуке повисла еще пара помощников, занавес, наконец, отлип. Но потом механическая рука зацепилась за ковер и начала вытягивать его из-под гигантских колонок за сценой, которые страшно закачались. «Атас!» — закричал один из роуди. 30 самых долгих секунд в моей жизни. Шерон, мой ассистент Тони и еще несколько человек боролись с этим ковром, пытаясь отцепить его от механической руки, чтобы та не разрушила всю чертову сцену. Наконец, ковер отцепили, кто-то подтолкнул меня сзади, занавес поднялся, а через секунду я уже сидел в руке, поднимавшийся в воздух, а подо мной колыхался океан кричащих подростков. К тому моменту я твердо знал, что дальше будет больше. Рука полностью раскрылась, я зажмурился и приготовился, что пламя сейчас подожжет мне орехи. Но с ним все было в порядке. Это было такое облегчение, что я чуть не заплакал. Настало время финального фокуса, и я нажал на педаль, чтобы запустить катапульту. Но я не знал, что какой-то придурок из работников сцены зарядил катапульту накануне вечером, а не перед концертом, поэтому эластичный механизм ослаб. Я нажал на кнопку, что-то хлопнуло, и здоровая куча свиных мошонок и коровьих потрохов не полетела в зал, а врезалась мне в затылок на скорости 30 км в час. Последнее, что я помню, это как я закричал и почувствовал, что кровь и всякая требуха текут по шее. Зрители внизу решили, что это все часть спектакля, и просто сбрендели от восторга. Бросать мясные обрезки в зал стало одной из наших фирменных фишек. Карлик тоже выходил на сцену с ведрами сырых потрохов, и пока его не вздергивали, швырял их в публику. Это наша собственная версия шоу в стиле «Тортом в лицо», которое я обожал смотреть по телеку в детстве. Но потом зрители тоже подключились к процессу и стали сами приносить мясо и швырять его на сцену. После концерта площадка напоминала дорогу гребаных слез. Сегодня комиссии по здоровью и безопасности ни за что не дали бы вам такое провернуть. И удивительно, как быстро все вышло из-под контроля. Как-то раз после концерта ко мне подошел коп и спросил: «Вы вообще понимаете, что делаете с американской молодежью?» Потом показал мне полароидный снимок парня, который стоит в очереди на концерт на улице с бычьей головой на плечах. «Твою ж мать», — сказал я, — «откуда он ее взял?» «Убил быка по пути на концерт. Ну, надеюсь, парень был очень голодный». Чего только не приносили эти ребята. Безумие какое-то. Сначала были просто куски мяса, но потом они стали притаскивать целых животных. Там были дохлые кошки, птицы, ящерицы, кто угодно. Как-то раз кто-то бросил на сцену здоровую жабу, и она упала на спину. Эта чертова штука была такая огромная, что мне показалось, будто это младенец. Я ужасно испугался и закричал: «Что это? Что это? Что это?» А жаба перевернулась и ускакала восвоясь. С каждым концертом атмосфера становилась все безумнее и безумнее. В конце концов, люди стали бросать на сцену предметы с торчащими из них гвоздями и лезвиями, барахло из магазина приколов вроде резиновых змей и пластиковых пауков. Некоторые из нашей команды стали серьезно бздеть, особенно когда однажды на сцене нарисовалась настоящая змея. А она не на шутку разозлилась тем, что ей выпало оказаться на сцене с Оззи Осборном. Один из Руди поймал рептилию большой сеткой на палке, которыми чистят бассейн. Тони, который немножечко участвовал в концерте, так и подпрыгивал каждый раз, когда видел какую-нибудь ползучую тварь. В общем, все, что он делал, это надевал костюм-кольчугу и приносил мне на сцену попить, пока меняли декорации. Облачение в кольчугу и обратно занимало у Тони целых полчаса, и он все время боялся до усрачки, что на сцене в него что-нибудь бросят. И однажды вечером, чтобы немножечко его взбодрить, я бросил в сторону Тони резиновую змею. А когда он отскочил назад, один из помощников положил ему за шиворот гитарную струну. У Тони случилась истерика. Он вылетел из своей кольчуги примерно за 3 секунды и остался стоять в одних серых колготках. Он так испугался, что, клянусь, его голос поднялся на 3 октавы. Зал просто взорвался. В этом турне каждый вечер происходило что-нибудь безумное. 20 января 82 года мы играли в Veterans Auditorium в Des Moines, штата Айова. Уж точно никогда не забуду название этого места и то, как оно произносится. Деймон. Концерт шел великолепно. Длань Господня сработала без нареканий, мы уже повесили карлика, и тут из зала прилетела летучая мышь. Очевидно, игрушка, подумал я. Я взял ее, поднес к свету и оскалился. Зрители сходили с ума. А потом я сделал то, что всегда делал, когда на сцену прилетала резиновая игрушка. «Хрясь!» Но сразу почувствовал, что что-то не так, совсем не так. Во-первых, у меня во рту оказалась теплая вязкая жидкость с худшим вкусом, который только можно себе представить. Я ощутил, как она обволакивает мой рот и стекает по подбородку. Потом голова у меня во рту дернулась. «Твою мать!» Я только что сожрал грёбаную летучую мышь. Фух. Я выплюнул голову, посмотрел на крылья, потом поднял глаза и увидел, как Шерон с выпученными глазами машет руками и кричит: «Нет! Она настоящая, Ози, настоящая!» Следующее, что я помню, как мчусь в кресле-каталке в отделение скорой помощи, а врач между тем объясняет Шерон: «Да, мисс Арден, мышь была живая. Вероятно, она оцепенела от того, что попала на рок-концерт, но определенно была живая. Велика вероятность, что мистер Осборн заразился бешенством. Симптомы? Знаете, недомогание, головная боль, лихорадка, сильные судороги, неконтролируемое возбуждение, депрессия, патологическая боязнь жидкостей». «О, ну это вряд ли», — буркнула Шерон. «Одним из последних симптомов, как правило, является маниакальное расстройство. Затем пациент становится вялым, впадает в кому и перестает дышать». «Боже мой!» «Вот почему поедание летучих мышей — идея неудачная, особенно с медицинской точки зрения». «У вас есть вакцина?» «Как правило, лучше применять ее заранее, но, конечно, мы сделаем укол, даже несколько уколов». Потом доктор пошел и взял шприц размером с фаустпатрон. «Окей, мистер Осборн», — сказал он. «Вам нужно снять штаны и наклониться». Я послушался. «Может быть, немножко больно». Это последнее, что я услышал. Каждый вечер на протяжении всего турне я искал врача, чтобы мне сделали еще укол от бешенства. По одному в каждую ягодицу, в каждое бедро и каждую руку. Это было чертовски больно. Во мне было больше дыр, чем в грёбаном швейцарском сыре. Но, наверное, уж лучше это, чем бешенство. Хотя, если бы я взбесился, никто бы существенной разницы не заметил. Пресса, между тем, сходила с ума. На следующее утро со слов «И, наконец!» в каждой новостной передаче шел сюжет обо мне. Все решили, что я специально откусил летучей мыши голову, хотя на самом деле все произошло абсолютно случайно. Какое-то время я волновался, что нас прикроют, и на паре площадок наши концерты действительно отменили. Фанаты тоже не особенно помогали справиться с ситуацией. Как только они услышали про летучую мышь, то стали притаскивать на концерты что похуже. Выходить на сцену стало все равно, что участвовать в съезде мясников. Тут же подтянулись члены Американского общества противодействия применению насилия против животных. Оно было вне себя от ярости и принялось засылать своих людей следить за нашими концертами. Роуди над ними нещадно стебались. Например, ребята могли ляпнуть: «О, сегодня вечером Ози бросит в зал 18 зверят и не начнет петь, пока их всех не зарежут». Активисты из ASPCA неизменно велись. Они даже однажды остановили наш автобус в Бостоне. Помню, как все эти святоши запрыгнули внутрь, увидели йоркширского терьера Шерон, мистера Пука, и у них чуть припадок не случился. Один из парней крикнул. «Окей, этот автобус дальше не поедет. Я хочу, чтобы собаку взяли под охрану. Сейчас же!» «Что они думали, мы собираемся делать? Расстреливать йоркширских терьеров из автомата во время песни «You looking at me, looking at you»?» Через несколько дней мы играли в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Вся площадка пропахла дерьмом. Оказалось, что неделю назад там выступал цирк, и животные так и остались в клетках под трибунами. Один из организаторов концерта подошел и позвал всех на них посмотреть, но, увидев меня, добавил «Кроме вас». «Почему?» — спросил я. «Вас нельзя подпускать к животным». Я ушам не поверил. «Какого хрена вы думаете, я сделаю?» — спросил я. «Откушу голову слону?» Если бы вы спросили любого члена команды Diary of a Madman, кто, вероятнее всего, не доживет до конца гастролей, я, Рэнди, Руди или Томми, то все поставили бы на меня. Как поется в песне, я совершал алкогольное самоубийство. Это было всего лишь вопросом времени. Шэрон была уверена, что до добра все это не доведет, так что, когда мы пили в отеле, она забирала у меня всю одежду, чтобы я не нашел приключений на свою задницу. Разве что я мог бы спуститься в бар вестибюля абсолютно голый. В большинстве случаев это помогало. Но потом мы приехали в Сан-Антонио в Техасе, я нажрался в отеле, как и обычно, и, как и обычно, Шэрон сныкала всю мою одежду. Но она совершила ошибку, оставив в номере свое вечернее платье. Оно было темно-зеленое, с оборочками, и, разорвав парочку швов, я в него влез, потом нашел кроссовки и вышел на улицу. Иду я в вечернем платье Шэрон на голое тело и с бутылкой курвуазье по улицам Сан-Антонио и ищу приключений. Кажется, в тот день у нас еще была фотосессия, я точно не помню, но знаю, что был в говно. И вдруг мне резко захотелось отлить, как это бывает, когда ты в таком состоянии. На самом деле это было больше, чем нужда, потому что мой мочевой пузырь превратился в раскаленное пушечное ядро. Мне нужно было отлить прямо здесь и прямо сейчас. Но я оказался посреди этого странного города в Техасе и понятия не имел, где у них тут общественный сортир. Я гляделся, нашел тихий уголок и стал отливать на какую-то рыхлую старую стену. «О, так-то лучше». И тут я услышал голос за спиной. «Это омерзительно!» «Чего?» Я обернулся и увидел старика в ковбойской шляпе, который смотрел на меня так, будто я только что приставал к его бабуле. «Ты позорище, понимаешь?» «Моя подруга украла у меня одежду», — начал объясняться я. «Что мне еще, черт побери, надеть?» «Дело не в платье, ты педрильный английский кусок дерьма! Ты облегчаешься на стену Аламо!» «Алло, че?» Не успел он ответить, как из-за угла выбежали пыхтя двое техасских копов с потрескивающей рацией. «Вот он!» — сказал один парень. «Этот в платье!» «Бам!» Я лежу лицом в землю, и на мне защелкивают наручники. Все произошло в один момент. Я определенно слышал об Аламо. Несколько раз смотрел фильм с Джоном Уэйном, так что знал, что это какое-то важное место, где погибло много американцев, сражавшихся с мексиканцами. Но я не провел параллель между старой стеной, на которую помочился, и руинами священного национального памятника. «Ты же британец, да?» — сказал мне один коп. «И что?» «Как бы ты себя почувствовал, если бы я помочился на Букингемский дворец?» Я немного подумал, потом ответил. «Хер его знает, я ж, черт возьми, в нем не живу!» Это немного разрядило обстановку. Через 10 минут я уже сидел в клетке со 120-килограммовым мексиканцем, который только что убил свою жену кирпичом. Наверное, он решил, что у него глюки, когда появился я в зеленом платье. Я подумал, о боже, он сейчас решит, что я призрак его благоверный, которую он захочет напоследок трахнуть в задницу. Но он только пялился и что-то бормотал. Я провел за решеткой около 3 часов. Несколько копов и их друзей приходили на меня посмотреть. Может, они и купили альбом Blizzard of Oz, уж не знаю. Но отделался я довольно легко. Мне выдвинули обвинение за распитие алкоголя в общественном месте, но не упомянули осквернение почитаемого объекта, за что могли влепить год тюряги. И выпустили как раз вовремя. Я успел на концерт. Хотя шеф полиции лично спустился ко мне и велел, чтобы, как только концерт закончится, я валил из города и больше никогда не показывал здесь поганую рожу. Отлил я всего один раз, но это стоило мне целого состояния из-за будущих несостоявшихся концертов в Сан-Антонио. И правильно. Думаю, что ссать на Алама не самый умный поступок. Это не то же самое, что поссать на Букингемский дворец. Скорее, как поссать на один из памятников на побережье Нормандии. Просто непростительно. Несколько лет спустя я лично извинился перед мэром города, пообещал, что этого больше не повторится, и пожертвовал 10 штук дочерям Республики Техаса. После этого он снова разрешил мне выступать в городе, но концерт состоялся лишь через 10 с лишним лет. А после концерта ко мне подошел тощий мексиканский паренек. «Ози, это правда, что тебя арестовали за то, что ты поссал на Алама?» — спросил он меня. «Ага», — ответил я, — «правда». «Черт, приятель», — сказал он, — «мы ссым на него каждый вечер по дороге домой».